Глава 114. Джек, Хирш и Бертуччи с солдатами пошли за Веллингтоном к ресторации, которая состояла из двинутых вместе трех будок для переодевания строительных рабочих. Веллингтон первым вошел в заведение и, увидев незнакомого человека за стойкой, спросил: «А где хозяин, любезный?» «Хозяин в конторке, мистер». «Позови его». «С удовольствием, мистер, но как вас назвать?» Распорядитель покосился на продавца рабов, которого без сомнения хорошо знал. Тот лишь пожал плечами, дескать, сами разбирайтесь. «Скажите, что приехал Вилли. Мне бы хотелось перекинуться с ним парой слов». «Слушаюсь, мистер, я немедленно доложу хозяину». Поклонился распорядитель и убежал. А спустя пару минут вернулся в сопровождении хозяина, того самого Леона. «Вилли!» – удивленно произнес он, останавливаясь напротив полковника. «Да, Леон, что скажешь, я постарел?» «Нет, скажу, что ты задолжал мне за шницель с картошкой». «Ну, значит, придется вернуть с процентами», – развел руками Веллингтон, и Джек заметил, как дернулся при этом его кадык. Старый шпион жаждал выпить, но обнаруживать свои пристрастия при посторонних ему не хотелось. «Так о чем ты хотел попросить меня, Вилли?» Понижая голос, осведомился Леон, поглядывая на пришедшего с Веллингтоном Бертуччи и его солдат. «Ты помнишь Миллера, банкира Железного ручья?» «Его давно нет в живых». «А Бойля, банкира Серебряного озера?» «Бойля пристрелила любовница 2 года назад». Веллингтон вздохнул и непроизвольно коснулся кармана, где лежала початая фляжка. «Хорошо, тогда скажи, кто уцелел из первой десятки 15-летней давности?» «Грой, Бутти и Джайхай», перечислил Леон. «А что у тебя с ними за дела, Вилли? Толстосумы не помнят добра. И если ты когда-нибудь...» «Да не переживай», улыбнулся Веллингтон и, достав фляжку, приложился к ней, сделав несколько больших глотков. «Значит, ты теперь пьешь?» «Я всегда пил». «Но не всегда так много», покачал головой Леон. «А разве это много?» Улыбнулся Веллингтон, демонстрируя тонкую фляжку. «Я не на бутылку смотрю, Вилли. Я смотрю на твое лицо. Но это не мое дело. Я позвоню Джайхаю. Кажется, у тебя перед отъездом были с ним какие-то дела». «От тебя ничего не скроешь», ухмыльнулся Веллингтон. «Это объяснимо. Я продаю людям алкоголь и разведенную смолу. А вот этот парень, кстати, пару раз продавал мне партию розовой», заметил Леон, кивнув на Бертуччи. «А разве смола была плохая?» спросил тот. «Нет, парень, смола хорошая. Я иногда даже в чай добавляю пару капель. Аромат у нее закачаешься. Это от цветов алоэ». «Ты хотел связаться с Джайхаем», — напомнил Леону полковник. «Сейчас свяжусь». И Леон отошел в угол просторного зала. Было слышно, как он робко представлялся какому-то служке, потом ждал подхода к рации самого банкира. «Прошу прощения, Гермунд Джайхай, но один мой клиент хочет с вами встретиться». «Кто этот клиент?» Пролаял резкий голос, и его услышали все в заведении. «Вилли Бонзевич». «Чепуха! Вилли Бонзевича убили на границе гор. Об этом все судачили». «И тем не менее, Гермунд Джайхай, он сейчас в моем заведении». Словно желая в этом убедиться, Леон обернулся и взглянул на Веллингтона, который боролся с желанием отхлебнуть спиртного. Наконец Леон выключил рацию, вытер ее о полы холщового пиджака и сказал: «Все, сейчас он приедет». «Сам Гермунд Джайхай приедет сюда», – уточнил продавец, который до этого следил за происходящим с долей недоверия. «Да, приедет, так и сказал. Я уже спускаюсь к машине». «Он уже спускается к машине», – повторил продавец и прерывисто вздохнул. Ему было трудно поверить, что прямо сюда, в эту заплеванную ресторацию, приедет сам Гермунд Джайхай, первый банкир двух долин и побережья, через которого проходила отмывка половины денег от всей торговли смолой. Сам Гермунд Джайхай. Это ж просто фантастика. «Так что ж мы стоим, дорогой брат?» – воскликнул он, хлопая Веллингтона по плечу. «Давай отметим сделку. Но мой гарант еще в дороге». «Что значит «в дороге» или «на дороге»? Финто оплатит тебе богатый стол и угощение. Финто что-то значит на этом рынке». «Эй, Финто!» – воскликнул ресторатор Леон. «А кто сказал, что это ты будешь гарантировать угощение? Это я гарантирую, потому что знаю Вилли Бонзевича и Гермунда Джайхая. Прошу за стол, Вилли, тебя и твоих людей. У меня к вам полное доверие. Заказывайте, что хотите».